Глава 5. Внезапность. Почему она существует? Зададимся таким вопросом. Существует ли внезапность как таковая? Или все имеет свою проявленность в постепенности? Что есть внезапность? Это прежде всего явление возникновения какой-либо формы или действия с очень большой скоростью. То есть построительный процесс данного формирования настолько ускорен, что со стороны наблюдателя, имеющего гораздо меньшую скорость развития, а следовательно и формирования, кажется, что проявленность данного фактора имеет внезапность возникновения. На самом же деле разница скоростной динамики между этими двумя данностями рождает условность существования тенденции внезапности, относительно которой остальные наблюдатели, имеющие меньшую скорость активности прогрессирования, ощущают сравнительную концепцию сопоставления со своим видом скоростного движения. Для него внезапность непостижима, так как наблюдатель не может ощутить скорость внезапности на себе. А если внезапность не проходит через сознание индивида, то понятий утвердительной определенности о данном факторе у него не будет. Следовательно, фактура внезапного основания недоступна таким личностям. А как мы уже знаем, все непостижимое имеет высший уровень. Отсюда форма внезапности всегда выше по уровню того наблюдателя, который не осознает фактуру ее действительного проявления. Тем самым относительно собственного уровня внезапность осуществляет свою проявленность формирования в постепенности. Следовательно, данная фактура уже не будет номинироваться внезапностью, так как там все процессы, генерирующие ее действительность образования, происходят в последовательном порядке постепенности. А там, где присутствует постепенность, не содержится внезапных проявлений. Но если рассматривать общий объем постепенности, то в нем могут содержаться частные виды внезапных проявлений, или весь данный объем может быть образован составом индивидуальных внезапностей. Отсюда устанавливается аспект идентичности фактур внезапности и постепенности, где сохраняется эквивалент равнозначности структур построения этих двух видов номинальных образований, подразумевающих под собой форму одного и того же явления, а различающихся лишь скоростью активного возникновения. Например, если существует общая последовательность в объеме, то составляющие его взаимосвязующие формы постепенности могут иметь большую скорость проявления в этом объемном образовании. Отсюда существующий аспект внезапности частных форм открывает зависимость несоответствия уровней этих частностей с уровнем общего объема, где внутреннее совершенство рождает несовершенство внешней формы этого же объема. Поэтому в данном случае аспект несоответствия определяется постулатом, в котором говорится, что внутреннее не равно внешнему. Но может ли такое быть? Оказывается, может. На основании того, что внутренний состав частностей общего объема полностью прошел стадию развития в одной иерархии и относительно этого завершил свое совершенство. Следовательно, все частные формы в данном случае имеют определенное совершенство и являются абсолютными. Но абсолютное совершенство этих форм совсем не представляется совершенным для высшей стадии иерархии, которую объем должен пройти впоследствии. Поэтому, если общий объем постепенности отождествить с абсолютом, то его частности, содержащиеся внутри, из которых он образован, могут являть совершенные формы внезапности, так как они полностью прошли данную стадию иерархического развития. Тем самым, внутренняя фактура содержания на данном основании всегда выше, то есть совершенней внешнего объема. Данный аспект основания можно еще рассмотреть на следующей схеме. Рисунок 12. На схеме показана иерархическая закономерность переходов, совершаемых развивающимися объемами индивидами, где целая иерархия есть общий объем абсолюта. Из схемы видно, что иерархический объем первой стадии равен одной части иерархического объема второй стадии. Или первая стадия составляет 1% соотношения от 100% объема второй стадии. В таком же сопоставлении соотносится объем второй стадии к объему третьей и так далее. В данном случае объем второй стадии несовершенен для объема первой стадии и так далее, так как он не набрал абсолютного числа составляющих, прошедших путь развития первой стадии. И только когда иерархия второй стадии полностью заполнится такими абсолютами, то она будет считаться совершенной для этого уровня. Но для нее третья стадия будет несовершенным объемом. То есть здесь устанавливается зависимость, где внутреннее не равно внешнему. Иначе внутренний состав полностью заполненной иерархии первой стадии не равен общему внешнему объему второй стадии, так как он еще не заполнен.